Параграф 5. Объяснение электрических явлений. Зная строение атомов, мы можем объяснить многие электрические явления. Начнем с электризации трением. Вспоминаем, что при натирании стеклянной палочки о шелк палочка заряжается положительно, а шелк – отрицательно. Что это значит? При тесном контакте стекла и шелка электроны с палочки ушли в шелк, так как в шелке электроны связаны со своими ядрами сильнее, чем в стекле. Когда атом нейтрален, число электронов и протонов одинаково. Из стекла электроны ушли, поэтому атом превращается в положительный ион. А в шелке электронов стало больше, поэтому шелк заряжается отрицательно. Таким образом, если тело нейтрально, то число протонов и электронов в нем одинаково. Если тело заряжено положительно, значит в нем недостаток электронов. Если тело заряжено отрицательно, значит в нем избыток электронов. Следовательно, при электризации тел заряды не создаются, а только разделяются. Часть электронов, имеющих отрицательный заряд, переходит с одного тела на другое. Зная строение атома, можно также объяснить существование проводников и изоляторов. В атомах электроны находятся на разных расстояниях от ядра. Удаленные электроны слабее притягиваются к ядру, чем ближние. Особенно слабо удерживаются удаленные электроны ядрами металлов. Поэтому в металлах электроны, наиболее удаленные от ядра, валентные, покидают свое место и свободно движутся между атомами. Эти электроны называются свободными, и они образуют внутри металла электронный газ. Те вещества, в которых много свободных электронов, являются проводниками. В эбоните, резине, пластмассах и многих других неметаллах электроны прочно удерживаются в своих атомах и не могут свободно перемещаться. Такие вещества являются непроводниками или диэлектриками. Знания об электроне и строении атома позволяют нам объяснить такой опыт. Незаряженная гильза притягивается к заряженной палочке. Почему? Заряженная палочка создает вокруг себя электрическое поле. В гильзе, хотя она является диэлектриком, все же есть небольшое число свободных электронов. Под действием электрического поля палочки эти свободные электроны перемещаются в сторону гильзы, противоположную палочке. Та часть гильзы, которая расположена ближе к палочке, зарядится положительно, так как в ней окажется недостаток электронов. Поэтому отрицательно заряженная палочка притянет к себе гильзу, так как положительный заряд гильзы ближе к палочке, чем отрицательный заряд. Подобные рассуждения можно привести и с положительно заряженной палочкой. При контакте заряженных тел происходит перераспределение зарядов. Если тела имеют одинаковые форму и размеры, то заряды на них распределяются поровну. Если одно тело имеет большие размеры, а другое меньшие, то на теле больших размеров остается больший заряд. Когда заряженное тело соединяют с землей, то практически весь заряд уходит в землю. Так как земля во много раз превосходит по размерам любое другое тело на земле. Тело становится незаряженным, нейтральным. На этом основано заземление тел, на которых могут находиться электрические заряды.